Глава 21. Рядом с лесной рощицей стоит тихий город, в котором вовсю кипит жизнь. Дети ходят в школу, взрослые ездят на работу. Ничего необычного. Только вот два паренька лет 16 решили хоть один раз прогулять школьные занятия. «Ну зачем мы школу прогуляли? Нам потом от мамы прилетит. Боже, Каир, ты такой забияка! На месте тебе не сидится!» — кричал один парень на другого, беспокоясь за то, что их обоих могут наказать. «Тю, Сейн, ну ты зануда! Что интересного в душной школе, где все бесконечно шумят? Там даже одному побыть нельзя. Каждый за тобой следит и потом вопросами засыпает. Куда? А что? А почему? Тебе это нравится?» — кривляясь перед братом, болтал тот без умолку. «Ну, нет, но...» «Тогда идем. Хватит быть правильным и примерным учеником. Нужно хоть немного позволить себе повеселиться, а не сидеть вечно с кипой школьных учебников и думать над тем, как решается то или иное задание». Мальчик, сияющий улыбкой и яркими веснушками на румяных щеках, казалось, желал развеять брата от скучной учебы в четырех стенах, поэтому потянул его за собой куда-то в противоположную сторону, в сторону рощицы, где не было такого шума и можно было провести время в свое удовольствие. Оказавшись рядом с уголком наслаждения, где возвышались разного рода деревья, один из братьев упал всем своим весом на проросшую невысокой травой землю и произнес: «Какая тут тишина! Вот где нужно чаще бывать, Сейн! Птички щебечут, ветерок развивает локоны твоих волос, щекоча при этом шею. Солнце так и норовит подарить тебе загар, освещая твое тело своими жаркими лучами с ног до головы. Ах, люблю природу. Так бы и жил здесь. Каир, откуда ты набрался таких слов? Ты же не любишь учебу. Или я что-то путаю?» Заправив кудрявый локон за ухо, произнес парень, но не решился сесть на траву, ибо она была влажной, грязной и с букашками, которых он боялся до жути. «Братец мой любимый, я книги о природе читаю. Они намного интереснее, чем учебники по той же биологии или географии. Они будто ходячая энциклопедия, что дает тебе те знания, которые ты не получишь в школе. Вот так вот», — усмехнувшись, сказал тот, кто постарше. На самом деле старшим из них был Каир. Веселый по своей природе, любознательный и добрый юноша. А младшим был Сейн. Заядлый умник, зануда, замкнутый и немного трусливый. Разница в их возрасте составляла 8 месяцев. Казалось бы, пареньки были двумя противоположностями, которые, несмотря на разный характер и привычки, любили и уважали друг друга, будучи родными братьями. Потянув за рукав младшего, Каир съязвил: «Садись, тебя никто не укусит. Хватит стоять, ноги ведь устанут. Садись, говорю. Не сделаешь, как я говорю, то потом не проси нести тебя такого высокого до дома на спине из-за того, что твои ноги отекли. Мне страшно, Каир. Пррр, тут же бухашки. Укусит еще», — заикаясь, мямлил младший, уставившись на землю под собой. «Ты сам напросился». Выпалив это, парень схватил младшего за руку, но не слишком сильно, чтобы не причинить боли брату, что заставило Сейна пошатнуться. «Ты чего делаешь? Я же упаду!» — размахивая свободной рукой, кричал сдавленно маленький трусишка и прищурил глаза. «Тише ты! Садись скорее!» — скалил зубы, кричал на него Каир, но не от злости, а как бы предостерегая о том, что может случиться неприятная ситуация. Недолго сомневаясь, Сэм все же осторожно сел на корточки рядом с лежащим на траве братом, который хитро улыбнулся, довольствуясь своей настойчивостью по отношению к нему. «Ух, как прохладно сидеть на земле! И это приятнее, чем я думал!» «А я что говорил? Ничего с тобой не случится!» Братья, посмотрев друг на друга, дружно рассмеялись. Затем, поднявшись с мягкой травы, Каир потрепал волосы Сейна и повернулся в сторону деревьев, которые своей шелестящей листвой переплетались друг с другом, как бы приглашая к себе. «Сейн, смотри, там кто-то стоит!» — шепнул Сейну на ухо старший брат, а затем опять уставился на силуэт. «Это девушка!» Покраснев, сказал юноша и тут же отвернулся. «Девушка? Человек же спиной к нам стоит. Как ты определил, что это девушка?» «Локоны. Белоснежные и длинные». «А-а! Ну, пошли знакомиться тогда». Не успел Сэн отказать, как старший уже потащил его вглубь рощи к незнакомцу.